Наверное, мало во всем этом толку, что я так сильно переживаю. Я не могу без тебя долго, ведь я живая, живая, живая. Какой-то вирус во мне, что ли, или усмешка судьбы злая. Я никому не желаю боли, но о тебе я желаю, желаю. Где-то, когда-то, после, знаю, мне станет легче. Если не любишь вовсе, значит, целуй, целуй меня крепче. Кто-то, когда-то, возле, будет, конечно, круче. Но ты для меня воздух, бесаме, бесаме, мучо. Предлагает одно средство, а я все средства перемешаю. И если даже позволит карма или попросит меня сам Будда, пусть ожидает меня кара, но я не буду тебя, не буду. Где-то, когда-то, после, знаю, мне станет легче. Если не любишь вовсе, значит, целуй, целуй меня крепче. Кто-то когда-то возле, будет, конечно, круче. Но ты для меня воздух, бесаме, бесаме, мучо. Бесаме, бесаме.